Затем мне следовало составить список всех отсутствующих предметов и сделать письменное предположение о том, где они могут находиться. К работе я должен был приступить незамедлительно. Кроме того, Уиллард хотел, чтобы я позвонил ему и доложил о получении приказа. Классическое наказание бессмысленной работой. В трудные старые времена приказывали покрасить уголь в белый цвет, наполнить мешки песком, пользуясь чайными ложками, или вымыть пол зубной щеткой. Уиллард продемонстрировал современный эквивалент подобной работы в военной полиции. Чтобы сделать эту никому не нужную работу, потребуется 2 недели. Я улыбнулся. Телефоны продолжали надрываться. «Я в глаза не видел этого приказа», — заявил я. «Меня здесь нет». «А где вы?» «Скажи ему, что кто-то уронил обертку от жевательной резинки возле офиса командира базы. Скажи, что я не мог допустить, чтобы имущество военной базы подвергалось такому оскорблению. И скажи, что я иду по следу с самого рассвета». Мы с Саммер вышли на тротуар, подальше от трезвонящих телефонов. «Вот мерзавец», — сказал я. «Вы должны залечь на дно», — посоветовала Саммер. «Он будет вас искать». Я посмотрел по сторонам. Было холодно. Серое здание, серое небо. «Давайте устроим выходной», — предложил я. «Поедем куда-нибудь. У нас есть незаконченные дела». Я кивнул. «Карбон, Крамер, Брубейкер». «Здесь нельзя оставаться», — сказал я. «Поэтому заниматься делом Карбона мы не можем». «Хотите съездить в Колумбию?» «Это не наше дело», — возразил я. «Все, что возможно, там сделает Санчес». «Для пляжа слишком холодно», — задумчиво произнесла Саммер. Я снова кивнул. Мне вдруг захотелось, чтобы стало тепло. Я бы с удовольствием посмотрел на Саммер на пляже, в бикини, и лучше всего в самом крошечном бикини. «Нам нужно работать», — сказала она. Я посмотрел на юг и на запад за здание базы. На горизонте виднелись голые холодные деревья. Немного ближе высилась грустная сосна. Карбона мы нашли чуть дальше. «Карбон. Давайте съездим в Гринвелли», — предложил я. «Навестим детектива Кларка. Попросим показать собранные им материалы по Ломику. Он сделал за нас первую часть работы. Быть может, мы сумеем ее завершить. 4-часовая поездка сейчас будет очень своевременной. И 4 часа на обратный путь. Мы можем устроить ланч или даже обед. Можем позволить себе самовольную отлучку. Нас найдут». Я покачал головой. «Никто меня не найдет», — ответил я. «Никогда». Я остался ждать на тротуаре, а Саммер через 5 минут вернулась в зеленом «Шевроле», которым мы уже пользовались прежде. Она подъехала ко мне и опустила стекло. «Разумно ли это?» — спросила она. «Ничем другим мы не располагаем», — ответил я. «Нет, я имею в виду совсем другое. На выезде с базы запишут время. 10:30. Уиллард может это проверить». Я ничего не ответил. «Спрячьтесь в багажнике», — с улыбкой предложила Саммер. «Вылезите оттуда, как только мы минуем пост». Я покачал головой. «Я не стану прятаться. Во всяком случае, из-за такого придурка, как Уиллард. Если он проверит журнал, я отвечу, что охота за человеком, бросившим на землю обертку от жвачки, вынудила меня покинуть штат. или даже страну. Мы можем поехать на Таити». Я сел рядом с Саммер, отодвинул до отказа пассажирское сиденье и вновь стал думать о бикини. Саммер сняла ногу с тормоза и поехала к воротам. На выезде она остановила «Шевроле». К нам подошел рядовой военной полиции. Он записал номер нашей машины и имена. Посмотрел на заднее сиденье, потом кивнул своему партнеру, и шлагбаум начал медленно подниматься. Это был толстый шест в красно-белую полоску с противовесом. Саммер дождалась, когда он займет вертикальное положение, а потом так нажала на газ, что машина пулей вылетела с базы в голубом облаке сжженной резины с задних колес «Шевроле». Государство оплатит все. По мере того, как мы продвигались на север, погода улучшалась. На смену серым тучам пришло зимнее солнце. Мы ехали в армейской машине, поэтому в ней не было радио. Пустая панель на том месте, где в гражданской машине стоял бы приемник со средними и короткими волнами и магнитофоном. Мы изредка перебрасывались отдельными фразами, а остальное время молчали. Странное это ощущение — быть свободным. Почти всю свою жизнь я провел там, где приказывали мне быть военные. И сейчас я чувствовал себя как прогульщик школьных уроков. Вокруг был огромный мир. Он занимался своими делами, не слишком упорядоченными, лишенными дисциплины, а я на короткое время стал его частью. Я сидел, откинувшись на спинку, и смотрел на меняющиеся, как в калейдоскопе, картинки, подобные бликам солнца на бегущей речной волне. «Вы носите бикини или цельный купальник?» — спросил я. «А почему вы спрашиваете?» «Просто хотел проверить», — сказал я. «Я думал о пляже». «Слишком холодно. В августе будет теплее». «Думаете, вы еще будете здесь в августе?» «Нет», — ответил я. «Жаль», — сказала она. «Вы так и не узнаете, что я ношу». «Вы можете прислать мне фотографию». «Вопрос только, куда?» «Скорее всего, в Форт Левенуэрт», — ответил я. «В крыло для особо опасных преступников». «Нет, серьезно. Где вы будете?» «Понятия не имею», — сказал я. «До августа еще 8 месяцев». «А какое место службы понравилось вам больше всего?» Я улыбнулся и ответил ей так, как отвечал всем, кто задавал мне такой вопрос. «Здесь и сейчас. Несмотря на то, что на вас точит когти Уиллард». «Уиллард — это чепуха. Он уйдет отсюда раньше меня». «Но почему он вообще здесь оказался?» Я поудобнее устроился на сиденье. «Мой брат считает, что тот, кто за этим стоит, копирует действия крупных корпораций. Невежды не делают вложений в существующее положение. Тип, который обучен писать алгоритмы расходования топлива, в первую же неделю службы получает 2 мертвых военных и не хочет вести расследование, поскольку это старомодный образ мышления. Нужно двигаться вперед, видеть общую картину». Она улыбнулась. Мы ехали все дальше, свернули на шоссе, ведущее в Гринвелли. Мы мчались к цели на огромной скорости. Здание полицейского участка Гринвелли находилось в северной части города. Я не ожидал, что оно окажется таким большим. Да и сам Гринвелли был достаточно крупным городом. Город располагался вокруг довольно симпатичного центра, который мы уже видели, но дальше он уходил на север. Здесь, вплоть до Сперривилла, господствовали торговые центры и небольшие фабрики. Полицейский участок выглядел достаточно просторным, в нем могли бы работать от 20 до 30 полицейских. Так строят в тех местах, где земля стоит дешево. Длинное низкое здание с одноэтажным центром и двумя крыльями. Крылья пристроили под прямыми углами, так что все сооружение имело П-образную форму. Фасады были бетонными, но выполненными так, чтобы казалось, будто они сложены из камня. Перед зданием находилась лужайка, а с двух сторон — площадки для парковки. В центре лужайки стоял флагшток. На нем грустно висел потрепанный государственный флаг США. Ветра совсем не было. В бледном солнечном свете здание производило двойственное впечатление — смесь великолепия и легкого запустения. Мы припарковались справа, между двумя белыми полицейскими патрульными машинами. Потом вышли на бледный солнечный свет и направились к главному входу. Там мы обратились к дежурному и спросили у него, как найти детектива Кларка. Он куда-то позвонил и жестом предложил нам пройти в левое крыло. Мы прошли по грязноватому коридору и оказались в помещении размером с баскетбольную площадку. Очевидно, здесь работали детективы. Маленький деревянный барьер отделял линию четырех стульев для посетителей. Далее перед проходом располагался столик дежурного. Впереди виднелся кабинет лейтенанта и три пары черных письменных столов, на которых стояли телефоны и были разложены какие-то бумаги. Вдоль стен выстроились шкафчики с документами. Окна давно следовало бы вымыть, а жалюзи сменить. Дежурного за столиком не было. В комнате сидели двое детективов, оба в спортивных твидовых куртках, оба к нам спиной. Одним из них оказался Кларк. Он с кем-то говорил по телефону. Я постучал по столу. Оба детектива обернулись. Кларк на мгновение удивленно замолчал, а потом помахал нам рукой, предлагая входить. Мы взяли стулья и уселись по разные стороны от его стола. Он продолжал говорить по телефону. Пока мы ждали, я осмотрелся. Стены кабинета лейтенанта были сделаны из стекла, начиная от уровня пояса и выше. Там стоял большой письменный стол, но сам лейтенант отсутствовал. Однако на его столе я заметил два гипсовых оттиска, очень похожих на те, что сделал наш патологоанатом. Я не стал подходить, чтобы посмотреть на них. Посчитал, что это будет невежливо. Кларк закончил разговор, повесил трубку и что-то записал в желтом блокноте. Потом тяжело вздохнул и отодвинул свое кресло немного назад, чтобы видеть нас обоих одновременно. Он молчал. Кларк прекрасно понимал, что мы здесь вовсе не с визитом вежливости, однако он не хотел спрашивать прямо, есть ли у нас для него имя, чтобы не выглядеть глупо в том случае, если нам будет нечего ему ответить. «Мы проезжали мимо», — объяснил я. «Понятно», — ответил он. «Нам нужна небольшая помощь», — сказал я. «Какого рода?» «Не могли бы вы передать нам ваши записи о ломике? Вам ведь теперь они не нужны. Вы нашли свой ломик». «Записи? Вы составили списки всех магазинов, торгующих скобяными изделиями. И я подумал, что мы сэкономили бы время, если бы продолжили с того места, на котором вы остановились». «Я мог бы послать вам эти сведения факсом», — сказал он. «Вероятно, их довольно много. Мы не хотели вас затруднять». «Меня могло не быть на месте. Мы все равно проезжали мимо». «Ладно», — сказал Кларк. «Записи о ломиках». Он крутанулся на своем кресле, встал и подошел к одному из шкафов. Вытащил оттуда зеленую папку толщиной примерно в полдюйма. Он бросил ее на стол. Папка упала с неслабым стуком. «Удачи вам!» — пожелал Кларк и сел на прежнее место. Я кивнул Саммер, чтобы она взяла папку. Она открыла ее. В ней было полно бумаг. Она пролистала их и скорчила гримасу. Это был очень длинный список мест от Нью-Джерси до Северной Каролины. Там имелись имена, адреса и телефоны. Возле первых 90 стояли какие-то отметки. Оставалось еще около 400 адресов. «Будьте внимательны», — сказал Кларк. «В некоторых местах этот инструмент называется ломиком, а в некоторых — фомкой. Убедитесь, что они понимают, о чем идет речь». «Эти ломики бывают разных размеров?» «Самых разных размеров. Наш довольно большой». «А могу я на него взглянуть? Или он уже сдан на хранение?» «Это не улика», — сказал Кларк. «Мы не нашли орудия преступления. Это просто аналогичный инструмент из магазина в Спери-Вилле. Мы не можем воспользоваться им в суде». «Однако он подходит к вашим слепкам, как перчатка». Кларк встал, вошел в кабинет лейтенанта, взял со стола слепки, вернулся к нам и положил их на стол. Они были идентичны нашим. Позитив и негатив, как и у нас. Голова миссис Крамер была заметно меньше, чем голова Карбона, а потому протяженность контакта была меньше. Таким образом, след от смертельного удара получился немного короче, но был таким же глубоким и уродливым. Кларк провел пальцем по оставленному следу. «Очень сильный удар», — сказал он. «Мы ищем высокого, сильного мужчину, правшу. Вы видели когда-нибудь похожего?» «Всякий раз, когда смотрюсь в зеркало», — ответил я. Слепок самого оружия убийства получился немного короче нашего, однако в остальном он выглядел аналогичным образом. Такие же небольшие ямочки, связанные с дефектами гипса, но такой же гладкий и прямой след. «Можно взглянуть на сам ломик?» — спросил я. «Конечно», — ответил Кларк. Он наклонился и открыл ящик письменного стола. Он не стал его закрывать и отодвинулся в сторону, чтобы мы могли получше рассмотреть ломик. Я увидел точно такой же черный изогнутый кусок металла, какой мы нашли вчера утром. Та же форма, те же размеры, цвет и все остальное. Такой же блеск и точность. Близнец этого ломика я оставил в кабинете патологоанатома в морге Форт-Берда. Мы проехали 10 миль, отделявшие нас от Спери-Вилла. Я просмотрел список Кларка и нашел адрес магазина скобяных товаров. Он находился на 5-й строчке, ближе к Гринвелли. Однако я не увидел галочки возле телефонного номера. Рядом стояла карандашная надпись «Телефон не отвечает». Вероятно, владелец был как раз занят переговорами со страховой компанией и со стекольщиком. Позднее люди Кларка позвонили в магазинчик еще раз, но в данный момент они были поглощены работой с НЦИП. Спери-Вилл. Небольшой городок. Поэтому мы просто кружили по нему в поисках нужного адреса. Мы нашли группу магазинов на довольно короткой улице, и после того, как оказались на ней в третий раз, обнаружили название нужной нам улицы на зеленой табличке. Она указывала в узкий тупик. Мы проехали между двух строений, обшитых вагонкой, и увидели небольшой дворик, где располагался интересующий нас магазин, похожий на маленький одноэтажный сарай, покрашенный так, чтобы никто не усомнился, что перед ним магазин. В таких заведениях обычно работают муж и жена. На старой вывеске значилась фамилия владельцев и никаких намеков на связь с какой-либо крупной фирмой. Классический американский мелкий бизнес переживающий взлеты и падения и переходящий от поколения к поколению. Превосходное место для ночного ограбления. Тихое, изолированное, невидимое для пешеходов с главной улицы, без жилых помещений на втором этаже. На фасадной стене была витрина, правее находилась входная дверь. В стекле до сих пор оставалось отверстие в форме полумесяца, временно закрытое фанерной заплаткой, аккуратно вырезанной по размеру. Отверстие, видимо, пробили ногой. Оно находилось совсем рядом с дверью. Высокий мужчина мог до самого плеча просунуть левую руку сквозь дыру и без особых усилий отодвинуть защелку.